пря глухую ярость. «За брата Хадлонса!» Актерская игра моя была настолько натуральной, что повстанцы начали отстреливаться в ответ. Хотя часть из них меня либо видели, либо знали, что я сотрудничал ранее с Неллис. То ли подумали, что спятил, то ли решили, что окончательно перешел на сторону врага. Я выставил впереди барьер, который и принимал на себя большую часть ударов. Среди противников рабства было немало эльфов, в том числе одаренных. Парочка красных и один водник действительно потрепали меня. Пришлось восстанавливать защиту. Это при том, что маны у меня оставалось очень мало. Два сражения, одно возле сердца, второе с Ургнашем, сказались на нашем самочувствии не лучшим образом. Все были ранены, устали и измотаны. Маны, мизер, новой стычки мы бы не потянули. «Старший жрец Мрадиш!» — окрикнул меня Хиват сзади. «В тоннелях может быть опасно!» «Плевать! Я достану эту дрянную адептку Аурифи! Она заплатит за свое вероломство!» Из подвала мы спустились в подземные катакомбы, вившиеся почти под всей крепостью. Видимо, темные надеялись на секретность или на патрули гвардии, которые здесь дежурили чуть ли не на каждом углу. Однако очистительное темное пламя сердца выкосило всех защитников разом. Остальных добили повстанцы. Приходилось изображать злобного жреца и получать в ответ неприятные удары. Отступающие лиговцы активно огрызались. Мы углубились в подземные проходы, которые местами становились достаточно узкими. Только один человек нормально проходил. Бежали гуськом друг за другом. Темные следовали за нами неохотно. Им не нравилось воевать в таких узких пространствах. Здесь преимущество в численности не реализовать. «Впереди нас может ждать засада!» — крикнул нам сзади кто-то из жрецов. «Мы раздавим их, как назойливых насекомых!» — завопил я громогласно. Отряд Мрадиша продолжил нестись по мрачным тоннелям. Улучив момент, я чуть приостановился и дал команду Ульданте. «Когда оторвемся от темных, ищи подходящее место и обрушь свод тоннеля. Только будь осторожна». «Поняла». Мы свернули на очередном повороте, и Ульданте сразу принялась за работу. Несколько точных ударов молотом, и пара камней из полукруглого свода падает вниз. Еще несколько мощных тычков, и порода над рукотворным тоннелем устремилась вниз. Произошел мощный обвал. Лунная еле успела отскочить. «Подлые ксарги!» Завопил я истошно, продолжая играть роль, и добавил крик боли. Проход обрушился, перегородив дорогу нашим преследователям, в том числе Хивату. Я велел Ульданте продолжать, и эльфийка обрушила еще часть тоннеля. Затем мы продолжили путь следом за отступающими. В одном из подземных залов перекрестков мы наткнулись на четверку отважных лиговцев, которые решили задержать преследователей. Даже пусть и ценой своих жизней. В нас полетели стрелы и магические сполохи. Ниуру от неожиданности словила стрелу в плечо. В ответ в повстанцев прилетел огненно-темный диск, чуть ли не отрезав противнику ногу. Вскрикнув, тот припал на пол и истошно завопил, стараясь сбить пламя. «Не надо сражаться», — попросила Лейна. «Мы не враги». «Тихо!» — рявкнул я. «Будете трепыхаться, всех здесь положим!» Лиговцы прекратили поливать нас магией и стрелами. Повстанцы замерли в нерешительности. «Вы нас не видели. Мы погибли под завалом. Если проболтаетесь, я вас всех найду и высосу ваши жалкие души через трубочку. Ясно вам?» «Ясно». «Умнички! Ступайте к своим». Мы побежали по соседнему проходу. Я примерно представлял, каким выходом воспользуются лиговцы, так что решил избрать иной путь. «Мастер, нам следовало пожечь всех свидетелей», — высказалась Ниуру. «Экая ты кровожадная». «Да, стоило бы. Но что тогда нам скажет Лейна?» «Наставник, вы правильно поступили». «Ничего, скоро я исцелю вас от тьмы, и вы снова станете хорошим», — заявила Эббот. «Незачем так спешить. Тьма еще может пригодиться». «Ты так никогда с ней не расстанешься», — фыркнула Лиетарис. «Да ладно, я курить бросил и тьму брошу. Чуть позже», — возразил я. Мы покинули катакомбы. Пришлось пробежать несколько километров. Вышли в глухом лесу. Откатив незаметный камень, очутились неподалеку от основного тракта, ведущего к столице. Но на сам тракт выходить не стали. Там сейчас наверняка было полно солдат и ищейки всякие шастали. Мертвые гончие длани могли легко взять наш след. Пришлось поплутать по ручьям и другим водным преградам, сбивая вероятных преследователей с толку. Ночь вступила в свои права, так что двигались мы медленно. Не лучшее время для прогулок по лесу, но ничего не поделать. Надо валить от длани подальше. Не без труда, но кое-как мы смогли найти нужную тропу. Спустя несколько часов мы достигли укромного местечка, где были заранее оставлены фургоны, припасы и гурды. Мякотка присматривала за животинами, которые мирно паслись поблизости. Гурдиха тепло приветствовала меня с Лейной, и даже эльфийкам была рада. Как будто знала, что мы могли и не вернуться из рейда. Информации о происходящем у нас не было. Я обновил лунную пелену и продолжил заниматься врачеванием. Как мелкие, так и серьезные раны требовалось подлатать. Лейна была измождена, но тоже активно помогала. Нюрус, Ульданты занялись готовкой. Лия отправилась дежурить и осматривать округу. Вояж получился неожиданным. Многое пошло не по плану. Но если бросаешься в гущу хаоса, будь готов, что все пойдет кувырком. В целом, нам удалось вынести достаточно много вкусностей, не говоря о золоте за продажу Ульданты. Хадлуонс раскошелился. В теории можно было бы заняться грабежом под шумок, однако это было слишком рискованно. Даже для того, в чьей ауре плескалась тьма, которая делала тебя более безбашенным. Набрали кипу темных осколков с тех, кого успели распотрошить. Золото и украшений на несколько десятков золотых. К сожалению, оружие и доспехи утащить с собой не смогли. Слишком уж условия были для этого неподходящие. Думал, что мы сможем уйти с группой Минтерса, но сопротивление попало под плотное преследование. Надо искать позитив и в текущем положении. Деньги свои в итоге вернул, помог разобраться с дланью. Когда они там смогут следующий ритуал провести, неизвестно. Пущай местные повстанцы и соседние страны разбираются с черной дланью. Харан Мрадиш свой вклад внес, причем существенный. Будет о чем внукам рассказать на старости. Харан Мрадиш — великий герой, борец со злом. «Да ты же только ради казны и решился на эту авантюру», — возразила Лия. «Не только. Но какая разница? Поступки важнее намерений. Кто, кроме благородного купца, мог провернуть подобную шикарную схему? Да я фактически мир спас!» «Наставник самый лучший. Спасибо, что не стали убивать членов Лиги», — похвалила Лейна. Высокая лишь глаза закатила, не став комментировать лесть. «Мы спасли», — поправила меня Ульданте. Я поначалу сомневалась в наречённом, но в целом получилось достойно. Длань не скоро оправится от удара. «Да кому нужен этот мир? Главное, что повеселились в волю. Такой славный пожар! Все вокруг пылает, кричат, паникуют. Вот бы весь мир так горел во славу огня!» — воскликнула Красная. «Нет, Ниуру надо точно избавлять от тьмы», — заметила Лейтарис. «И чем раньше, тем лучше для окружающих и нас самих». «Вредина! И зачем вы только Лию оставили в отряде? Трахнули бы и отпустили на волю!» «Ты что несешь?» — прошипела Высокая. «Интересное предложение, но не особо для меня выгодное. Секс переоценен», — заявил я наставительно. «Особенно, когда на тебе проклятие ночного эльфа». «Наречённый испытывает влечение к Высокой?» — поинтересовалась Ульданте. «Харан Мрадиш к любой красотке испытывает влечение. Жаль, что эльфийки не способны оценить всю мою внутреннюю красоту. Вам лишь подавай смазливых красавчиков». «Не надо перекладывать свое отношение на других», — фыркнула Лия. «Ах, а мог ведь и новое тело получить, если бы подольше поработал. Ну да, оно и к лучшему. Сашукхура останется подшутить и подсунуть мне еще более дрянное тело. Будем работать с тем, что есть». На следующее утро караван достиг тракта, ведущего к западной границе. Двигались мы налегке, дорога была достаточно качественной. Патрульные длани иногда попадались нам по пути. Разговор с ними обычно был коротким. «Официальный поставщик длани?» — проверил грамоту старший жрец. «Только партию свозил в Гранкане», — кивнул я. «В Крогвандер направляетесь? Смотрите, там из-за такого документа можно и головы лишиться». «Знаю, я рабами не первый десяток лет торгую. Не стоит учить благородного купца его делу». «Есть информация из обители?» «Да вроде, когда я уезжал, все было спокойно. Готовились к ритуалу, кажется». «Я тоже об этом слышал. Поэтому и закупали рабов отовсюду. Но тут пошли слухи, что в обители что-то произошло. Пожар, что ли?» «Не в курсе». Советую вам в ближайшие дни держаться от Гранка не подальше. Проезжайте, благородный купец». «Премного благодарен», — опустил я полы шляпки, защищавшие мою истерзанную лысину от палящего солнца. Уже к вечеру мы добрались до приграничной зоны. Ехали достаточно быстро, да и столица находилась ближе к северо-западным границам Родолигана. Вот до Кругвандера придется пилить после еще минимум пару дней. В сумерках мы достигли пропускного пункта. Кругвандер не представлял серьезной угрозы для Длани, как им казалось, так что больших войск к западным границам не стягивали. «Отчего такой тщательный досмотр?» — уточнил я у проверяющих. «В Гранкане что-то случилось, так что проверяют всех, даже официальных поставщиков». «Нам скрывать нечего». «Чисто», — резюмировал начальник охраны после досмотра. «Вам лучше ехать контрабандной тропой, иначе кругвандерские войска могут схватить вас как подельников темных», — заявил жрец на заставе. «Бывали в здешних краях?» «Нет. Обычно в Амаркас, Варт или Тарк водил караваны». «Тогда завтра отправлю с вами послушника. Он покажет вам путь». «Не зря я решил сотрудничать с Дланью. Темные всегда помогают друг другу». «Во славу тьмы!» «Во славу!» На ночь мы встали подальше от темного лагеря. Следовало решить вопрос с добытыми осколками. Тащить их в Светлое Королевство не слишком разумно. «Личка, не желаешь бесплатной прокачки?» «Черными осколками я пас». «Лейна?» «Я боюсь тьмы, наставник». «Не хочу скверны в своей ауре», — скривилась Ульданте. «Меня, меня!» — вызвалась Ниуру. «Себя, что ли, прокачать?» «Меня, мастер! А я вам такой массаж сделаю, закачайтесь! Особенно порадую во время полнолуния!» «Ловлю на слове! Ладно, прожорливая ты наша, будут тебе темные осколки!» Чуть ли не половину ночи пришлось убить на процедуры с Ниуру. Красная эльфийка сожрала все наши темные осколки. Я лечил ее светом, давая камни небольшими порциями, как обычно. Под финал оставил самый мощный осколок, тот самый, который мы изъяли из Хадлуонса. Не был уверен, что Ниуру сможет достичь границы зеленого ранга, однако эльфийка заметно усилилась. И так ведь ранее прокачивал ее. Наконец, уставшая от постоянного лечения эльфийка проглотила и заветный камень высокого качества. Мы не знали точно, какого ранга был Хадлуонс. Минимум зеленого. В оттенках черноты до сих пор я разбирался слабо. Повышение ранга с помощью тьмы стало для меня и Ниуру настоящим испытанием. То ли скачок был слишком велик, то ли еще какая аномалия приключилась. Все-таки нечасто кто-то возвышается подобным образом. Тьма, исцеление, снова тьма и так по кругу. Возможно, что-то в ауре Ниуру нарушилось. Оболочка пошла в разнос. Тьма так и хлестала в разные стороны. Пришлось мне принимать срочные меры и гасить всплески с помощью уколов светом. Складывалось ощущение, будто я пытаюсь погасить бушующий пожар дозированными порциями воды. Однако пламя разгоралось снова и снова. Чувствовала себя Ниуру неважно, да и мне досталось. Вымотался, как собака, получил парочку чувствительных пинков, заработал несколько ожогов от темных выбросов. Хорошо, хоть занимались мы этим не в фургоне, а в лесной глуши. Хотя бы на этот раз мою повозку рыжая не повредила. Не исключено, что просто слишком мало времени прошло с предыдущего повышения. Все-таки обычно чародеи не торопятся. Ждут, пока их аура привыкнет к рангу, и только много месяцев спустя штурмуют следующий. Они перескакивают с красного на зеленый ранг за несколько месяцев. В итоге всплески постепенно успокоились. Уколы конкретным спектром света сделали свое дело. В Ниуру осталась огромная черная клякса. Темный кусок прилип к ауре намертво. Пришлось мне попотеть. Атаковать сгусток скверны с десятков сторон одновременно сложное занятие. Вымотался я так, что потратил всю доступную энергию и силы. Хорошо, хоть Ульданта дежурила рядом. Если Ниуру слишком сильно взбрыкивала от боли или темных эманаций, лунная любовно стукала ее молотом, и рыжая сразу успокаивалась. «Все, закончил». Откинулся я в примятую траву и расслабился, переводя дух. Руки дрожали, в глазах все плыло. От мельтешения аурных линий в линзах перед лицом ходили разноцветные полосы и круги. В ауре чувствовалась опустошенность. Практически довел себя до истощения. Уж больно сильно мне хотелось закончить с лечением. «Получилось», — неуверенно подала голос Ниуру. «Поздравляю, ты теперь зеленый ранг. Первый из отряда, кому удалось достичь заветной планки. «Во славу огня, мастер, вы лучший!» Рыжая бросилась ко мне и неуклюже чмокнула в щеку, что было приятно. Красная эльфийка принялась играться со своей силой, хоть я и просил ее пока не бередить свою ауру. И вскоре в лесу раздался одинокий разочарованный крик. «Куда делась моя тьма?» Глава 23. Ниуру Гонти Немис. Радость от предвкушения огромной силы быстро испарилась. Процедуры, как их называл мастер, были тяжелыми и болезненными. Ниуру 300 раз пожалела, что согласилась на усиление с помощью темных осколков. Вечно ей всякий неликвид скармливали. Ей, да еще гурдихи мастера. Остальным подавай только нормальные осколки. Как будто она на одном уровне с этим безмозглым животным. К тьме эльфийка относилась скорее положительно. Во второй раз она достаточно быстро привыкла к скверне. Начала получать удовольствие от той уверенности и силы и вседозволенности, что давала темная стихия. Наконец, мучения Ниуру окончились. Последний осколок был самым тяжелым. Харан долго ее пытал, просовывая внутрь свой сверкающий щуп. Грудь горела, аура пылала, словно кто-то раз за разом разжигал внутри всепоглощающее пламя. «Куда делась моя тьма?» — рассерженно воскликнула она, обратившись к своей силе. «Испарилась! Зато теперь сможешь вернуться к любимой готовке!» «Хе!» — усмехнулся Мрадиш. «Мастер, верните тьму обратно! Мне без нее плохо!» «Ничего, тяга пройдет со временем. С Ерджоном было так же». «Чтобы я да еще раз согласилась на процедуры!» — простонала она. «Да куда ты денешься? Осколками тебя помани и сразу растаешь!» — хмыкнул он так, как будто знал ее досконально. Ниуру разозлилась. Не только от потери тьмы, к которой привыкла. Она словно потеряла в один миг свою правую руку, но и от поведения мастера. Он ни во что ее не ставил. Эльфийка полагала, что они теперь сообщники, но он все еще вел себя с ней как с бесправным предметом. «Не нужны мне подачки мастера», — ругнулась она. «Я эльф, в душе которого горит огонь. Я сама решаю, что для меня лучше. Больше никаких осколков, никакого массажа, никаких плясок во время полнолуния. И лучше тебе держать противоядие при себе, когда будешь есть мою стряпню». Злость раздирала Ниуру на части. От потери тьмы ее всю ломала и скручивала. «Вот, значит, как ты меня благодаришь. Да я полночи над тобой корпел. Столько сил, времени и осколков потратил. Все темные камни на тебя спустил. Да лучше бы мякотку прокачал. Ну и корми свою гурдиху. Она тебе важнее меня». «Не ссорьтесь, пожалуйста», — услышала их ругань юная чародейка. «Не твоего ума дело. Мы сами разберемся». «Не мешай, Лейна! Эта ушастая скотина не знает слов благодарности!» «Да если бы не этот ксаргов-ошейник, я бы давно сама достигла высокого ранга!» Со злостью оттянула она ненавистный ремешок. «Мной только все помыкают! Все издеваются!» «Ты слабак, мастер! Только и можешь самоутверждаться за счет рабов!» «Чего?» «Нет, логика в ее словах есть», — заметила спокойно Ульданта, наблюдавшая за перепалкой. «Разлад в нашей любовной парочке», — хмыкнула чуткая Элейтарис, стоящая поодаль. «Я говорила тебе, от людей и от Мрадиша в частности ничего хорошего ждать не стоит». «И ты тоже заткнись! Бесите, как же вы меня бесите! И этот проклятый ошейник! Я бы уже давно помогала в Кантубейсе, меня бы избрали старейшиной, и я бы показала всем остальным, что такое настоящий огонь!» Ниуру исторгла в небо столб жаркого пламени. На этот раз без следов скверны. «Да пожалуйста! Раз ты того желаешь, отправляйся обратно в свое поселение, дура неблагодарная!» Всплеснул руками Харан и приблизился к ней. «Приказ хозяина! Деактивация ошейника!» Ремешок ослаб, и ошейник слетел с шеи эльфийки. Ниуру распахнутыми от удивления глазами смотрела то на ошейник в своих руках, то на раздраженного и уставшего Харана. Мастер действительно ведь выложился на полную. Однако потеря тьмы все еще сказывалась на ее эмоциях, и так будет продолжаться еще какое-то время. Ниуру не из тех эльфов, кто привык извиняться. Извинение — признак слабости. Но уж поблагодарить мастера в любом случае следовало. «Ну, это самое... Спасибо, во славу огня. — неловко выдала она, не зная, как правильно сформулировать мысль. «Беги, идиотка!» — шикнула на нее Лейтарис. «Ты свободна!» «Свободна?» — недоуменно повторила Ниуру и ощупала свою шею еще раз. Ошейника не было на месте, и это казалось таким непривычным. Пускай я находила в рабах не с рождения, но к своей участи достаточно быстро привыкаешь. Нельзя так просто взять и ощутить себя свободной. «Я могу идти, куда захочу?» — повторила Ниуру, словно сомнамбула. «Можешь», — согласилась Ульданте. «Наставник, вы совершили благородный поступок. Я вам и так горжусь. Тоже мне герой», — фыркнула высокая. «Если бы он отпустил нас сразу, а не таскал за собой месяцами, не издевался и не заставлял пахать, я бы еще поняла. Он решил, что ты теперь в его власти, Ниуру, что ты никуда от него не уйдешь. Не иди у мрадиши на поводу, думай своей головой, делай то, что считаешь нужным». «А что мне делать?» «Великое древо, да ты же только что распиналась о том, как вернешься в Кентубейсе и станешь там вождем». «Ну, не знаю. Мне хотелось бы навестить родное поселение». «Так иди! Чего ты ждешь?» — продолжила Лейтарис. «А как же ты? И сейчас ты вспомнила о том, что мы когда-то были подругами. Не ты ли недавно советовала мрадюшу трахнуть меня, а потом прогнать? Не беси меня, дылда! Мне и так хреново! У меня чмо украли! Скажешь потом спасибо, иначе бы тебя прибили борцы со скверной при первой возможности. Им меня не достать. Особенно теперь, когда я достигла зеленого ранга. Погляди на это великолепное, сочное пламя!» Снова исторгла из себя порцию огня Ниуру. «Если не воспользуешься слабостью Харана сейчас, завтра он может снова напялить на тебя ошейник». «Этого я не допущу». «Тогда беги, пока можешь». «Мне кажется, тебе лучше отдохнуть и выспаться, Ниуру», — невозмутимо отметила Ульданте. Лейтарис проговаривает свои страхи и обиды. «Думай своей головой». «Да, подумаю об этом завтра», — зевнула Ниуру. «Вымоталась так, что готова вырубиться хоть на подстилке из колючего репейника». «Я тебе постелила. Отдыхай», — указала ей чародейка. «Спасибо, мелкая. Для человека ты не так плоха», — пробормотала эльфийка. Этой ночью Ниуру спала отвратительно. Постоянно просыпалась и суматошно ощупывала свою шею на предмет ошейника. Ей все время казалось, будто Харан подкрался к ней незаметно и теперь нависает с проклятым артефактом в руках. Ее мучили кошмары. Уход тьмы оставил глубокую брешь в сердце красной эльфийки. Она не была уверена в том, сможет ли простить мастера. И ведь в прошлый раз излечение прошло намного легче. Наверное, из-за того, что сейчас она во тьме пребывала дольше, и больше осколков через нее прошло. Она не знала, что ей делать дальше. Идти на все четыре стороны. Вернуться к красным эльфам. Начать охоту за людишками. Или же следовать за отрядом лысого купца. Но зачем это ей? Чего она хочет добиться? Да, Ниуру в какой-то степени признательна мрадюшу. Она уважала чародея за способности, была благодарна за помощь в развитии сил. Но не будет же она до скончания своей жизни таскаться за работорговцем. Впрочем, Харан в любом случае умрет раньше нее, так что насчет старости ей переживать не стоило. Мутные мысли еще долго метались в голове Ниуру, пока, наконец, эльфийка не погрузилась в глубокий сон. Харан Мрадиш. Рыжая оторва меня действительно выбесила. Умом я понимал, что в ней говорит потеря тьмы, но совладать с эмоциями не сумел. Корячился ради нее, Ксарг знает сколько времени, все с таким трудом добытые осколки спустил. Меня обуяло столь сильное негодование, что я чуть не врезал этой заразе. Уже позднее я осознал, что выбрал не лучший момент, чтобы снять с красный ошейник. Давно уже подумывал о том, чтобы освободить Ниуру. Самый первый кандидат в добровольные союзницы Харана Мрадиша. Немного капризная и хаотичная, но все же верная эльфа-жена. Но она так меня допекла со своими стенаниями в мой адрес и в адрес ошейника, что я просто деактивировал артефакт подчинения. И это в тот самый момент, когда Ниуру была не в себе. Она действительно могла свалить в любую секунду, как это сделала Лейтарис ранее. Кто его знает, вернулась бы она ко мне или нет. Все-таки зеленый ранг по эльфийским меркам — это солидное достижение. Она могла бы встать во главе небольшого поселения ушастых. Сколько бы сумела править, там другой вопрос. С Ниуру станется выкинуть нечто сумасбродное. Однако рубить сгоряча рыжая не стала. Настолько она была шокирована свалившейся на нее свободой, Стояла глухая ночь, а я устал, как гурт, тащивший по зыбучим пескам телегу с бочками грибного эля. Отправился было к своему фургону, но затем кое о чем вспомнил. В известной, выдуманной вселенной темные учителя обычно кончали плохо. Ученики с ними разбирались, обретая невиданную силу. Формально Ниуру по рангу стало сильнее меня. А ну как учудить что-нибудь дикое, прибьет или того хуже, ошейник на меня повесит. Олечка, будь добра. Присмотри за Ниуру. Опасаетесь, что красная сбежит? Опасаюсь, что она сделает со мной что-то нехорошее. Я подежурю часть ночи нареченной. Отдыхайте спокойно. Моя ты умничка. Поцелуй на ночь. Сегодня Кае далеко до полнолуния. Я все осознаю, — отрезала платиновая блондинка. Эх, все такая же бука. В дорогу мы отправились уже ранним утром, поэтому толком поспать мне не дали. Но я привык отдыхать в пути. Либо на козлах покемарить, либо забраться в фургон и в кровати подрыгаться, подпрыгивая на ухабах. Человек — такая тварь, что ко всему привыкает. Хочешь спать — и стоя уснешь. Послушник провел нас малообъезженной тропой через поля. Спустя несколько часов мы въехали на территорию королевства Крогвандер с одноименной столицей. Здесь тоже переняли баронскую моду и не парились особо насчет названий городов. Мы распрощались с темным проводником. Все-таки грамота официального поставщика Длани давала определенные преимущества. Не зря заботился ее приобретением. Правда, грызли меня сомнения, что грамота мне пригодится еще хотя бы раз. В Редлиган я возвращаться не собирался. Меня там могли ждать допросы с большим пристрастием. Пусть думают, что мы погибли. Либо же продолжили охотиться за адепткой Аурифи. Надеюсь, у темных в ближайшее время своих проблем будет достаточно. Не до погони за бедным странствующим купцом. Ниуру с самого утра ходила смурная, как и я. Тоже не выспалась толком, наверное. А может, ломка по тьме ее тревожила. Я решил не давить и не приставать с вопросами или упреками. Сейчас рыжая явно не в лучшем настроении, так что будет огрызаться. Чаша весов легко могла перевесить в сторону ухода из каравана. Все-таки мы вместе пережили не только положительные моменты, но и много неоднозначных эпизодов. Странно было глядеть на эльфийку и осознавать, что она более не в моем подчинении. Захочет — свалит на все четыре стороны. Или всадит кинжал мне в спину. То я корил себя за идиотский недальновидный поступок, то восхищался своим благородством и щедростью. «Вот видишь, Лия, я отпустил на волю Лейну, теперь отпустил и Ниуру. А ты во мне все равно только злодея видишь». «Скорее грамотного манипулятора», — хмыкнула она. «Тебе удалось их приручить, словно диких животных. С ребенком спрос небольшой, Эббот жизни толком не видела. А вот красной стоило бы подумать над своей жизнью». «Без твоих советов разберусь», — буркнула Ниуру. «Придержи свои пухлые губки, ушастая. Если из-за твоих советов Ниуру уйдет, пожалеешь об этом», — пригрозил я. «Разве есть на свете унижения, через которые я не проходила еще?» — заметила Лейтарис с авторитетом бывалой пленницы. «Буду покупать только высоких эльфов и специально искать им самых дрянных хозяев». Высокая побледнела и выплюнула. «Всегда знала, что в тебе нет никаких светлых чувств, а тьма только усугубила процесс». «Ничего, за 5 лет службы еще оценишь великого героя, победителя темных сил и благородного работорговца». «Разрушителя черного сердца», — добавила ученица. «Достойно», — кивнул я. «А Дартим Радиши будут слагать легенды». «Какая же Лейтарис упертая! Другие бы давно пали жертвами моего обаяния, но высокая продолжала сопротивляться. Тем не менее, чем труднее задача, тем интереснее. Появляется стимул двигаться дальше, расти над собой. Я не представлял, что может произойти, чтобы статная высокая эльфийка посмотрела на меня, как на объект обожания. Ничего, времени еще достаточно. Что-нибудь обязательно придумается или произойдет». Мы выехали на основной тракт и продолжили движение на запад. Крогвандер представлял из себя достаточно любопытную территорию. Вполне тепло и влажно. Леса больше напоминали тропические, но не такие заросли, как в Радлигане, более умеренные джунгли. При этом перепады высот здесь порой встречались довольно крутые. Холмы, утесы, проломы, овраги. Дорога велась как сумасшедшая, то уходя наверх, то бросаясь вниз. Хорошо, что мы не везли никакой тяжелый товар. Гурды справлялись с нагрузкой. Порой мы натыкались на невысокие голые холмы с плоскими вершинами и остатки потеков лавы. Попадались действующие вулканы. Мы двигались по границе огненных земель. Южнее пламенные пики почти не встречались, севернее — намного чаще. В этих местах вулканы почти не влияли на окружение. Магматические реки текли редко, пепельные бури не проходили, слои пепла не укрывали всю растительность в округе. Так что и зелень выглядела более привычной взгляду. Правда, сладкий корень здесь рос с трудом, как мы узнали позднее. В Крогвандере предпочитали традиционные культуры, вроде овощей и злаков. Я решил сделать остановку в первом маломальски крупном поселении. Традиционный городок, обнесенный высоким мощным частоколом. Судя по всему, зверьё и нечисть и здесь водились в достатке. Близость с Радлиганом сказывалась. Местные выстроили настоящую крепость с башенками, рвом и другими защитными укреплениями. Хотя поселение скорее относилось к деревне. Небольшое село, десятков на 5 дворов. Нормального рынка здесь не существовало. Выбор рабов крайне невелик. Тем не менее, расхаживать без защиты мне не хотелось. Ниуру может свалить в любой момент, остаются Лия, Лейна и Улька. Хорошие бойцы, но против крупного отряда мы не сдюжим. Драли в городке за невольников дорого. Словно знали, что мне нужны слуги прямо здесь и сейчас. Пришлось раскошелиться, но на своей безопасности я предпочитал не экономить. Преимущественно здесь использовали труд красных эльфов, да песчаные с каменными встречались. Я приобрел 1,5 десятка неодаренных рабов и 4 одаренных разных рангов. Это обошлось мне в кругленькую сумму, но деньги потратил не все. За остальных просили совсем уж бешеные деньги, которые никогда не отобьются. Я согласен был даже отработать перепродажу в ноль, но в убыток Харан Мрадиш уходить точно не будет. Ничего, доедем до столицы и там присмотрим себе пополнение. «Как звать вас, бойцы?» — уточнил я у одаренных. «Шантраго!» — ответил одаренный песчаный эльф. «Байру?» — «Неготу». «Алтагри!» — поведала мне четверка одаренных эльфов. Пригляделся я. «Тебе сколько лет, Алтагри?» 35. «Сколько?» «Больше 15 бы не дал». «Чего? Да вы посмотрите на эту старуху. В глазах уже нет огня юности!» — возмутилась Ниуру. «У тебя самой волосы потухшие», — огрызнулась рабыня в ответ. «Чё вякнула?» Ниуру высвободила огонь наружу, продемонстрировав окружающим его яркость и напор. Купленные слуги впечатлились. Всё-таки красный эльф зелёного ранга — серьёзная сила. «Глаза как глаза. Ладно, раз не дитё малое, то пойдёт. Харан Мрадиш с детьми эльфов не торгует тоже!» — отмахнулся я. «Отлично. Байру, Неготу, Алтагри и Шантраго, вы будете помогать нам в сражениях. Прикрывать меня, личных слуг и гурдов. Мы с Лией вас как следует погоняем, чтобы вы усвоили основную науку. Задерживаться в этой дыре не будем. Нам предстоит длинный путь. Отправляемся». Во второй половине дня мы покинули городок и двинулись дальше по основному тракту. Все дороги вели в столицу королевств, разумеется. Блуждать нам не требовалось. Разок мы наткнулись на наряд стражи, но особых вопросов наш караван не вызвал. Имперская грамота работорговца работала на всем континенте в качестве основного документа. С Радлиганом нас не связали, хотя и спрашивали, что мы делаем в этой части королевства. Тщательно обыскали фургоны и мое личное хранилище. Компромат в виде грамоты официального купца Длани и знак старшего жреца я спрятал в специальную тайную нишу в повозке. Они не фанили магией и никак не выделялись, так что чародей их обнаружить не сумел. Небольшая взятка помогла избежать ненужных расспросов. Все-таки золото могло решить многие проблемы. Мы познакомились с новичками, поднатаскали их. Провели несколько учебных тревог, распределили доспехи и оружие, которое они должны экипировать при угрозе. Достаточно быстро притерлись. Красные эльфы — такие себе слуги. Постоянно грубили и норовили саботировать приказы. Но я не настаивал на прям полном подчинении. В личные слуги никого брать не собирался, а работу они свою делали. Помогали с готовкой, ухаживали за гурдами, разбивали лагерь. Выполняли все грязные поручения, в общем. Личные слуги к такому распределению обязанностей попривыкли. Выделились в особую касту фаворитов, приближенных к хозяину. Как-то у них дедовщина складывалась сама собой. Даже Лиетарис брезговала сходить набрать воды или дров. Все на плечи новичков перекладывала. Сама предпочитала дежурить и следить за округой, не доверяя остальным. Ниуру все еще ходила задумчивой и неуверенной. Размышляла, что ей делать со свалившейся на голову свободой. Я не торопил. В какой-то момент начальник обязан отпустить подопечного в свободное плавание. Нельзя бесконечно его опекать и держать на привязи. В целом, новые слуги постепенно вливались в коллектив. Я и не подозревал, что уже очень скоро мне с ними придется распрощаться. Глава 24. Солнце клонилось к закату, когда Лейтарис почуяла что-то неладное. «Внимание!» — раздался звонкий голос эльфийки. «Усилить бдительность!» Мякотка заржала и нервно подпрыгнула, что являлось явным нехорошим признаком. Учитывая, что Гурдиха имела желтый ранг и отличное чутье, ее знаком стоило доверять. «Оборона!» — рявкнул я. «Всем вооружиться и занять свои позиции!» Фургоны встали, слуги забегали. Эльфы быстро цепляли доспехи и разбирали вооружение. Борта на крыше опускались, стрелки занимали свои позиции. Мы с Лейной и Ниуру также скрылись за укрытиями. Встали прямо посреди тракта. Все равно с нашей скоростью убежать от конного отряда невозможно. До нас сначала донеслось странное жужжание и топот. Мы напряженно вглядывались в окружение. По бокам дороги располагался густой, почти тропический лес, с разлапистыми деревьями, высокими кустарниками и широкими папоротниками. Слышалось стрекотание вездесущих насекомых. Мы находились в эдакой низине между двух холмов. Где-то впереди протекала небольшая, но быстрая речушка. Мы слышали ее бодрое журчание. Наконец, заросли растоптали. Из лесной глуши на дорогу выскочили здоровенные твари, напоминающие больше всего черепах, размером с молодого бегемота. Толстые панцири коричневого и серого цвета защищали их тела. Короткие лапы выглядели непробиваемыми. Морда оканчивалась тяжелым клювом, да еще на ней виднелись роговые защитные пластины и короткий тупой рог. Эдакая помесь носорога с гигантской черепахой. Двигались звери отнюдь не со скоростью черепах. На гурде от них, наверное, можно оторваться, но человека, скорее всего, догонит. «И сзади тоже!» — донеслось от слуги. Черепахороги выскочили на дорогу и не только спереди, но и позади нас. Как будто их специально учили тому, как грамотно организовывать засады и не дать жертве уйти. А следом подоспела и авиация. Будто по команде за наземными монстрами из-за крон деревьев показались и какие-то массивные журчары размером с доброго мопса. Их крылья двигались с бешеной скоростью, создавая эдакий темный ореол над ними. Жучары и черепаха-роги действовали явно в унисон. Возможно, это такой хитрый симбиоз, когда более мелкий зверь следует за крупным и доедает остатки. Но что-то меня такое синхронное нападение с двух сторон напрягало. Явно монстров координировали со стороны. Не успели черепаха-роги добраться до каравана, как показались и сами кукловоды. Из леса вышло несколько человек с луками наперевес. «А вот и хозяева пожаловали», — сплюнул я. «Вряд ли», — возразила Лейтарис. У эльфиек был более острый взор. «На них ошейники. Это рабы». «Использовать рабов для разбойных вылазок? Хитро. И самому подставляться не надо. Но главный мастер марионеток все равно может находиться рядом. И как они только этих зверюк приручили?» «На них тоже есть ошейники», — заметила Ульданте. «Что? На монстрах? На зверей тоже действует ошейник подчинения?» — удивился я. «Обычный нет. Стандартные ошейники работают только на людей или эльфов, тех, у кого есть разум», — поведала Лейтарис. «Вот и я так думал. Ладно, держим строй. Стрелки бейте по жукам, остальные валите черепахорогов». Одна мякотка более-менее соответствовала комплекции наземных монстров. У остальных в обычном противостоянии шансов мало. Придется бойцам прятаться за повозками и валунами, раскиданными то тут, то там. Черепахи сократили расстояние и почти одновременно атаковали караван с двух сторон, зажав в клещи. Удар оказался страшен. Неодаренных эльфов, не успевших убраться с пути, смело, словно осеннюю листву порывом ветра. Часть слуг раскидала в стороны. Некоторые упали под лапы монстров. Черепахороги ударом своих мощных лап дробили кости, пробивали ребра и крушили черепа. Некоторые специально подпрыгивали, насколько могли, и падали на добычу всей своей массой. Эльфы были крепки, но когда на тебя падает туша в несколько центнеров, защищенная и снизу прочным панцирем, спастись невозможно. Это была настоящая бойня. Кровь, кишки и мозги раскидывала по всему тракту. В первом наскоке выжили лишь те, кто сумел увернуться от натиска или скрыться за преградой. Ульданте и Лейтари смогли сражаться с гигантскими земноводными благодаря своей скорости и силам воителя. Но неодаренные ничего не могли противопоставить монстрам. Один эльф в отчаянии попытался запрыгнуть на спину черепаха-рогу, однако не успел зацепиться за панцирь. Слуга скатился на землю, и его мгновенно растоптали. Тех, кто еще шевелился, монстры моментально добивали. Мощные клювы черепаха-рогов вырывали гортани целые куски плоти. Обычно они целились в шею либо конечности. Я видел, как одна черепаха откусила руку, другому разгрызла шею. Голову не откусила, но артерии основные повредила. Слуга фонтанировал кровью. Долго эльф не прожил, а времени накладывать лечебные печати у нас не было. Пара слуг решила спрятаться в фургоне, однако массивная зверюга принялась ломиться через борт. Своим мощным рогом она громила доски и защиту из шкуры песчаного змея, словно бумагу. Хорошо хоть догадаться, перевернуть повозки они не могли. Если бы пара монстров как следует врезалась головой разум, то точно бы опрокинула фургон. Вскоре монстру удалось проломить борт. Голова черепахи высунулась на длинной шее, клюв схватил эльфа за ногу и выволок наружу. Затем последовал суровый укус в шею, и слуга отправился на встречу со своими богами, если он таковым молился. Черепаха-роги обычно прятали шею и голову почти под самый панцирь, оставляя наружу только торчащий рог и защитные пластины. Но во время вытаскивания лакомой добычи из повозки либо во время атаки по лежащему противнику они могли выдвигать голову на приличное расстояние, до полуметра. При этом их шея показывалась во всей своей красе. Большая ее часть не была защищена костяными пластинами. Кожа все равно толстая, однако хороший удар должен прошибить. Что уж говорить про зачарованные клинки. Панцирь, рога и даже ноги холодное оружие брало скверно, поэтому у рядовых бойцов шансов было мало. Поняв, что возник подходящий момент, я разбежался и перепрыгнул на крышу соседнего фургона. Как раз вовремя. Черепахорог полез в фургон за вторым эльфом. Шея его удлинилась. Я свесился с крыши как можно ниже, повиснув на одной руке. Второй же полоснул зачарованным клинком по шее монстра. Снес голову подчистую. Безголовая черепаха попятилась и принялась неуклюже тыкаться в разные стороны, после чего упала на землю и перестала шевелиться. «Минус один!» — обрадовался я. «Цельтесь в основание шеи, когда они атакуют!» «Легко сказать!» — буркнула кружащая по полю боя Лейтарис. Лесного духа высокой эльфийки быстро разорвали на кусочки. Достать монстров у Лей получалось реже, чем хотелось бы. Даже Ульданте показывала большую эффективность. Панцирь она пробить не могла, но вот удары молотом по голове, пускай защищенные костяными пластинами и рогом, сказывались серьезно. Некоторые черепахи временно отправлялись в нокаут. Правда, при этом они капитально вжимали голову в себя, пряча под панцирем. Нечто вроде условного рефлекса, наверное. Закончить дело у Лунной толком не получалось, и черепахороги приходили в себя. «Работайте вместе, воительницы!» — осознал я простую истину, наблюдая сверху за сражением. И дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Действовали эльфийки не слишком элегантно, зато эффективно. Ульданте первой била по голове и временно выводила монстра из строя, а следом Лейтарис просовывала зачарованный клинок в район головы. Не всегда с первого раза, но частенько у нее получалось нанести смертельный укол. Черепахороги хоть и были проворны, но не настолько, чтобы легко ухватить скоростных воительниц. Ульданте старалась держаться от них подальше и частенько скакала по повозкам. Запрыгивала на колеса, козлы, крышу, а затем вниз. Лейтарис выступала и того круче. Высокая прыгала прямо по спинам черепахорогов при необходимости, одно из самых безопасных мест, где ее невозможно достать. Лии хватало сноровки, чтобы не сваливаться вниз от попыток монстра сбить ее со своей спины. Разок ей удалось пробить панцирь прямо сверху ударом клинка, но чаще зачарованная сталь не справлялась со столь могущественной защитой. Наверное, и здесь замешана магия. Впрочем, зачарованное оружие, толстый металл либо кость протыкало не так уж хорошо. Защищены рогатые черепахи были на отлично. Рабы-лучники врага действовали аккуратно. На рожон не лезли и просто обстреливали нас с возвышенности, стараясь прятаться в зарослях. Наши стрелки отвечали им достаточно плотным огнем. Красные эльфы закидывали противника пламенными сгустками. Особенно на фоне остальных выделялась Ньюру. Почти каждое попадание рыжей выводило врага из строя. Вот тебе и зеленый ранг. Сражение вроде выровнялось, но затем в дело вступили летающие жучары. Достаточно медлительные насекомые, которых, впрочем, не могли достать наши бойцы. Жуки, как оказалось, вблизи тоже носили рабские ошейники. Что уже совсем ни в какую калитку. Это что за хитрый атаман разбойников тут окопался? И где он настолько уникальные ошейники подчинения брал? Хотя к этим артефактам у меня и ранее возникали вопросы. Слишком много тайн и загадок они скрывали. Летающие жучары плевались тонкими острыми иглами, легко протыкающими одежду и кожу. Лишь доспехи их останавливали. На иглах виднелись яркие оранжевые следы. Однозначно какая-то отравляющая гадость. В наших бойцов несколько таких плевков попало. Даже Лейтарис подставилась, игла прилетела ей прямо в щеку. Эльфийка в этот момент балансировала на спине черепаха-рога и уклонялась от летящих стрел, так что не мудрено, что она пропустила едва заметный жучиный снаряд. Мгновенного эффекта яд не оказывал, но через несколько десятков секунд боя пораженные им бойцы начинали вести себя как-то вяло и заторможенно, чувствовали усталость и сонливость. «Мастер, где противоядие?» — рявкнула Лия, почувствовавшая на себе неприятный эффект. «В хозяйском фургоне! Сейчас достану!» Я снова разбежался и перепрыгнул обратно на центральную повозку. Мимо проносились панцирные монстры, над головой свистели стрелы и ядовитые иглы. Несколько из них уже украсили мои доспехи из шкуры змея, но пробить броню не смогли. «Да вы совсем обнаглели!» — отправил я кулак ветра в ближайшего жука. Насекомое откинуло в сторону и перекувыркнуло. Жучара начал падать и не сразу выровнял полет. Молниевое копье приголубило летуна, и насекомыш-переросток рухнул на землю. Повредил себе крыло во время приземления, ну а сверху ему прилетело копьем от одного из наших эльфов. Улучив момент, я свесился с крыши фургона, спрыгнул вниз и быстро юркнул в хозяйский фургон. Покопался в комоде и достал оттуда противоядие. Зелье хранил в общем доступе, а не в пространственном кольце, поскольку со мной что-то могло случиться. Слуги должны были иметь возможность достать противоядие. Помня о прошлых своих заключениях, держал в караване аж 3 бутылька, которых хватит на лечение нескольких десятков отравленных. С запасом брал. Один положил в кольцо. Вдруг дверца фургона разлетелась в щепки, и в проломе показалась удлинившаяся шея черепахового монстра. Тварь схватила меня за ногу, прокусив до кости. Я заорал от боли, выронив часть флаконов на пол. Меня потащило наружу. Острые края досок больно резанули по незащищенным участкам тела. Меня выволокли наружу, подкинули вверх и приложили о землю. Я активировал наруч и ударил кулаком ветра. Черепахе было пофиг. Следом полетело и молниевое копье. Вот тут зверюгу проняло. Монстр выпустил меня из пасти, я упал на землю. Тварь помотала головой, отходя от разрядов. Молния действовала на них слабо. Вот жучары падали навзничь. Лейна нескольких сумела подрезать. Тварь начала двигаться, и я не придумал ничего лучше, чем перекатиться под тушу черепахи, уклоняясь от удара мощной лапы. Совершенно вылетело из головы, что таким образом они тоже могли расправляться со своими противниками. Монстр подсел, после чего подпрыгнул вверх на высоту чуть ли не в 1,5 метра, после чего камнем полетел на меня, лежащего внизу. Черепаха втянула голову и даже частично короткие свои ноги. Огромная, защищенная панцирем туша неслась на меня с большой скоростью. Слышал, что внизу панцирь черепах не такой твердый, как сверху. Действовал скорее инстинктивно. Я успел выставить вверх клинок и перекатился в бок. Зачарованное лезвие пробило нижний панцирь монстра и вошло глубоко в плоть, чуть ли не по самую рукоять. Меня приложило краем туловища черепаха-рога. Послышалось, как захрустели мои кости, выбило дух. Монстр заорал от боли и заметался. Попал по мне огромной лапой. Казалось, на меня слонопотам наступил. Благо, хотя бы доспехи распределяли удар по большой площади. Послышалось боевое ржание, и мякотка пришла мне на выручку. Опустив вниз свою могучую голову, Гурдиха поддела рогами монстра и высвободила мощную магическую волну. Черепаха рога подкинула вверх. На секунду тварь зависла практически на ребре, после чего продолжила движение и перевернулась на спину. К такому жизнь боевую черепаху не готовила. Очевидно, без помощи со стороны она подняться не могла. Только и оставалось ей, что беспомощно сучить ножками и клацать своим тяжелым клювом. Кряхтя, я вскарабкался на пузо монстра и вытащил клинок из туши. «Молодчина, красавица! Попробуй перевернуть остальных. Выбирай только менее крупные цели, чтобы наверняка сработало». Гордиха фыркнула и даже кивнула, словно бы понимала сказанное. «Лия, лови!» — бросил я флакон эльфийки. «Поделись с остальными ранеными! Ай, твою мать!» В мою шею вонзилась отравленная игла. Я понял, что и мне следовало пригубить противоядие. «Да сколько вы еще будете жужжать над головой?» — прикрикнул я разъяренно. Времени прохлаждаться не оставалось. Я метнулся за выроненными флаконами и подобрал зелья. Затем быстро вскарабкался обратно на крышу и пригубил мерзкой жижи. Решил бороться с последствиями отравления превентивно. Наши стрелки неплохо в целом справлялись с жучарами и вражескими лучниками. Неуру держала в страхе рабов-разбойников. Другие огники и песчаник прореживали летающих гадов. Лейна помогала с насекомыми. Ученица переключилась на луч света вместо молниевого копья. Копьем еще попасть требовалось по верткой цели. Луч с этим справлялся лучше, хоть и расходовал больше маны. К тому же к стихии света у Эббот была выше предрасположенность, нежели к молнии. «Умничка!» — похвалил я ученицу. «Разбирайся с мошкарой, я помогу!» Неожиданно пара черепаха-рогов поддела последний фургон и опрокинула. Мы даже не заметили, как они подобрались, а ведь именно там сидели одаренные эльфы. Байру, Ниготу и Шантрага не ожидали такой подставы. Монстры налетели на них в едином порыве, словно саранча. Эльфы сделали попытку спастись и найти укрытие, однако черепаха-роги нагнали каждого из них. Песчаному перегрызли глотку, огненных эльфов растоптали и раздавили в рыжую кровавую лепешку. «Падлы!» — рыкнул я и метнул темный сгусток в одного из монстров. Мне удалось попасть в голову твари, и черепаха-рогу кислотная темная стихия не понравилась. Однако спасти слуг я не сумел. Гады убили всех только что купленных эльфов. «Вы еще и осколки жрете!» — возопил я, увидев, как черепаха в один присест ткнула с клювом в грудь павшего и быстро откусила ценный камень. «Это уже ни в какие ворота!» Расслабиться нам не давали. Следом в синхронную атаку пошли жучары. Гады налетели на Лейну, которая их кошмарила, и попытались облепить. «Не возьмешь!» — взревел я и прикрыл ученицу барьером. Монстры тыкались о щит, пытались прокусить, метали отравленные иглы. Я атаковал молнией и кулаком ветра, Лейна прожигала лучом безостановочно. Твари падали один за другим. В какой-то момент оставшиеся жучары снялись с нас. Словно осознали, что с нами им не совладать. Либо ими управляли издали. И полетели стройной стайкой к замыкающей повозке, где дежурили Ниуру и Алтагри. Ниуру отбилась от парочки огненным кольцом, однако Алтагри не справилась с натиском. Юна, выглядевшая эльфийка, закричала, когда ее облепили жуки и свалилась с крыши. «Помоги ей!» — рявкнул я. «Не могу! Я наврежу ей самой!» — выкрикнула Ниуру. «Лия! Сделаю!» Однако помощь подоспела поздно. Высокая эльфийка разрубила на части последних жуков, вот только Алтагри уже была мертва. Яда ей впрыснули столько, что организм не справился. «Допивай!» — бросил я зелье Лейни, которой тоже досталось. Мякотка в противостоянии с крупной черепахорогой повредила одну из ног. Она успела перевернуть двоих монстров с помощью своей уникальной техники. Обратно встать на ноги тяжелые монстры не смогли. Ульданте схлопотала стрелу в спину. Судя по легкости, с какой снаряд пробил доспехи, стрела была зачарованной. Мы с Ниуру сосредоточили свои удары на рабах-стрелках. Был среди них один чародей, если мы правильно распознали, однако в бой он не вступал. Метал ледяные сосульки издали и прикрывался магическим щитом. Вероятно, именно он и отдавал команды. Ниуру сразила еще одного лучника точным ударом всепрожигающего кольца огня. Мы с Лейной обеспечили еще парочки по хорошему разряду. Мага достать не получилось. Сражение в итоге переломилось в нашу пользу. Разбойники приняли решение отступить. Оставшиеся монстры в ошейниках по команде синхронно покинули караван, попутно пожирая осколки из моих павших слуг и даже подбирая ошейники с мертвых сородичей, Сволочи! Мы стреляли им вслед, но преследовать не стали. Слишком уж сильно нас потрепало. Вечерок выдался весьма насыщенным. Слуги получили ранения разной степени тяжести. Всех отравили, благо хоть противоядия хватило. Беглый пересчет показал неприглядную картину. Все купленные слуги оказались мертвы, за исключением одного. Единственного переломанного красного эльфа нам удалось вытащить с того света с помощью целительских печатей. Мякотка хромала, сульданте пришлось повозиться, вытаскивая наконечник стрелы, да еще и иглы жучар проникали глубоко в плоть. Нашпиговали нас прилично. Энергию потратили чуть ли не полностью, фургоны серьезно повреждены, гурды ранены и даже осколки с мертвых рабов обобрали. Это было почти полное фиаско. Средства оставались, но такой хлесткой пощечины я не получал давно. Крогвандер — негостеприимное местечко. То ли дело Радлиган. Темные у себя перебили большую часть опасных монстров, эльфов или бандитов. Добро пожаловать обратно в цивилизацию, брат Мрадиш. Конец шестого тома. Читал Александр Степной.